в метели. Метель, сосны, поляна, страхи. Шоя, шоя, шоя, гвиу, гау, гвиу, гвиу, гау. И главбум, главбум, гувуз, гувуз, шоя, гвиу, гау, главбум. И Китай-город. Это из его Китая бродяжеств. Начали в Москве, в Китай-городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях. Каменная пустыня. Днем Китай-город, за китайской стеной, ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней. В котелках, в фетровых шляпах и зипунах, сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей, накладных, биржи, икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины. Мартьяныча. Весь в котелке, совсем Европа. А ночью из каменных закоулков, из подворий исчезали котелки. Приходили безлюдье и безмолвье. Рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней. И лишь из зарядья и в зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в этой пустыне из подворья и подворотен выползал тот Китай без котелка, небесная империя, что лежит где-то за степями на востоке, за великой каменной стеной, и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-город. И второй Китай-город. В Нижнем Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью, величайшей задницей, та же рассаживалась московская дневная Ильинка. В ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин и четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги, доллары, лиры и прочее, после октябрьского разгулья, под занавес разлившегося Волгой вин, икр, Венеций, европейских, татарских, персидских, китайских и литрами сперматозоидов, в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из забитых палаток, из безлюдья, смотрит солдатскими пуговицами вместо глаз тот, ночной, московский, и за великой каменной стеной сокрытый, Китай. Безмолвие, неразгадка, без котелка, солдатские пуговицы вместо глаз. Тот, московский, ночами от вечера до утра. Этот зимами от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавина и унесут Китай за Каспий. Это из его бродяжеств. И третий Китай-город. Вот лощина, сосны, снег. Там дальше каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, с трех сторон мокрые сосны, и третий день дует ветер. Примета знает, что ветер ест снег. Март. В соснах — поселок. За холмами — город, в лощине — завод. Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха, и в цехах снег и ржа.